Кира. 23 мая 2017 года. Над ухом дребезжал телефон. Часы показывали 9:30. Проспала. С этой мыслью я схватила с тумбочки мобильник. Звонила мама, как всегда, с кучей беспокойных вопросов и бесполезных новостей. Об убийстве в моей квартире я родителям, естественно, ничего не говорила. Они бы пришли в ужас и тотчас приехали бы спасать непутевую дочку. А я не так давно освободилась от их назойливой опеки и привыкла полагаться только на себя. Поэтому, с трудом пробившись через поток маминого красноречия, коротко рассказала, что занята работой, питаюсь правильно, завтра еду к бабушке, и что у меня все-все хорошо. «Кирочка, мне кажется, ты мало бываешь на свежем воздухе». Пока телефон, включенный на громкую связь, транслировал мне мамины советы, я варила на кухне кофе и делала тосты. «Нельзя целыми днями дышать красками в душном помещении. Вот Вика тут мне рассказала про новую систему упражнений». Минут 10 мама повествовала мне об очередном увлечении своей подруги Виктории, на сей раз о какой-то разновидности йоги, модной среди столичного бомонда. За это время я успела почистить зубы, застелить кровать и даже позавтракать. «Мамочка!» — изображая жизнерадостность, пропела я в трубку. «Ты, как всегда, права. Поэтому я с тобой прощаюсь и иду на прогулку на берег Волги дышать свежим воздухом. Папу поцелуй!» И, не дав ей шанса продолжить, отключилась. Контрастный душ, легкий макияж, пара взмахов щеткой. Что ни говори, Валентина Степановна мастер своего дела. Волосы лежат идеально. Немного моих любимых духов Синьорина Мистериоза, и я практически готова к выходу. Чуть дольше задержалась у гардероба, выбирая между новым платьем, купленным в Москве, и более привычными мне джинсами. Платье казалось очень вызывающим, как будто я и впрямь собираюсь на свидание, а джинсы слишком банальными. В итоге был найден компромисс. Легкий брючный костюм цвета фуксии, светлый топ и белые лоферы. Писк сезона, как сказала бы Люся. Достаточно строго, как и приличествует для деловой встречи, и в то же время мило, чтобы привлечь внимание красивого мужчины. «Кира, о чем ты думаешь? Что за неуместная легкомысленность?» — оборвала я сама себя, отворачиваясь от зеркала и бросая взгляд на часы. Оставалось 20 минут. В самый раз, чтобы не спеша дойти до набережной, где мы договорились встретиться с Левандовским. Борис ждал на открытой террасе кафе с видом на Волгу с маленьким букетиком ландышей в руках. Заметив его издалека, я почувствовала, что сердце забилось быстрее. Волнуюсь, как на первом свидании. В этот момент я пожалела, что забыла солнцезащитные очки, которые скрыли бы явный интерес к новому знакомому. Но тот, хоть и начал с комплиментов в мой адрес, держался очень тактично. Вежливо усадил за столик, сделал заказ официантке чая и пирожные и завел разговор об истории костела. Что я себе насочиняла? У этого поляка ко мне явно только деловой интерес. Такая мысль не очень нравилась, но зато позволила успокоиться и сосредоточиться на беседе. Левандовский очень много знал о переселенцах, с увлечением рассказывал о польском восстании, о судьбах сосланных в разные губернии поляков, о роли священника Иосифа Бородича-выгнанца в строительстве единственного в Верхнем Поволжье католического храма. «Вы, Кира, должны были видеть в костеле мемориальную доску на польском языке. Там вместе с папой Пием X и архиепископом упомянут и мой соотечественник Бородич-выгнанец». И хотя я специально выбрала место так, чтобы собеседник сидел лицом к реке, пусть любуется нашими русскими пейзажами, взгляд его ярко-голубых глаз был прикован ко мне. Перекусив, мы решили продолжить разговор, прогуливаясь по набережной. Солнце пригревало по-летнему. На берегу играли дети, встречались и загорающие, и даже отважившиеся окунуться горожане. Мой высокий спутник, одетый с небрежной элегантностью в светло-серый костюм, привлекал внимание всех встречных женщин. От юных девочек-подростков до дам в возрасте, бросавших на него заинтересованные взгляды. Но Борис, казалось, не замечал ничего вокруг. Легко придерживая меня за локоть, он внимательно слушал рассказ о реставрационных работах в костеле. То и дело он наклонялся, ведь я едва доставала ему до плеча, и, заглядывая в глаза, уточнял какие-то детали. К счастью, с элементами деревянного декора работы оказалось немного, и качество материала очень хорошее, и хранили их все эти годы в подходящих условиях. Поэтому пришлось только местами снять старую облупившуюся краску и обновить ее, ну и обработать от всяких жучков-короедов, так что совсем скоро их установят на место, — рассказывала я. Да, я читал, что все деревянные детали для костела производила одна варшавская фирма, — заметил Левандовский. Кажется, она существует и сейчас. Думаю, они будут рады узнать, что их работа сохранилась до наших дней. Жаль, что статуи святых, украшавших центральный зал, постигла другая участь, и они утрачены. А вот с витражами пришлось повозиться. За 100 лет они серьезно пострадали, местами оказались расколоты, утратили некоторые фрагменты. Но в архивах удалось отыскать несколько старых фотографий, сделанных внутри собора. Я увеличила их и смогла восстановить практически все детали. Я увлеклась любимой темой. О витражах могла говорить бесконечно. Да и Борису это было явно интересно. Он подробно расспрашивал об изображенных на них сюжетах, о методах состаривания стекла, интересовался моим мнением о мастерстве художника, столетия назад создававшего эту красоту. Я подумала о резком контрасте с Кириллом, который никогда не интересовался моей работой, а если и делал это, то только из вежливости. Жаль, что нигде в архивах не упоминается его имя, но работа очень талантливая, оригинальная. Я получаю такое удовольствие от выполнения этого заказа, потому что одновременно учусь у неизвестного мастера. А как необычно он изобразил сцены из Евангелия! Я так увлеклась, что на мой громкий голос стали оборачиваться прохожие. «Кира, вы разрешите еще раз посетить мастерскую, чтобы внимательно рассмотреть то, о чем вы так увлекательно рассказываете? Может, мне повезет, и вы покажете, как работаете со стеклом. Хотелось бы сделать несколько фотографий с витражами. Мы разместим их в нашем университетском журнале вместе со статьей о поездке». Борис настойчиво сжал мою ладонь и просительно улыбнулся. Конечно, он получил мое согласие и приглашение зайти через день, ведь завтра я должна навестить в пансионе Серафиму. «Буду с нетерпением ждать встречи, милая пани». Левандовский еще на мгновение удержал мою руку в своей и нежно коснулся ее губами. «Надеюсь, и вы тоже». Я смутилась, покраснела, быстро попрощалась и поспешила к дому, прижимая к груди букетик ландышей и с трудом удерживаясь, чтобы не оглянуться. «Интересно, он смотрит мне вслед?» Ближе к вечеру позвонила Ниночка. Выслушав мой сбивчивый рассказ о новом знакомом, подруга, как ни странно, не обрадовалась. «Тебе, Кирюша, конечно, давно пора перестать притворяться монашкой и закрутить парочку головокружительных романов. Да-да, и не спорь, клин, как говорится, клином. Но меня смущает, что этот иностранный кавалер появился именно сейчас. Ты будь с ним пока поосторожнее, присмотрись». «Да ладно, Нинуль, ты, как всегда, преувеличиваешь. Простое совпадение». «И никакой это не роман, он со мной только об истории и архитектуре и говорит». Наш разговор давно закончился, а я все сидела и задумчиво смотрела на хрупкие ландыши.